Зверомузыку бросили на землю перед хромым медведем, перед тройкой самых могучих зверей, тут же усевшихся на зады. Лежащий молчал несколько секунд, пытался встать. И сразу стало видно, ноги сломаны. Яков Николаевич закричал, болезненно застонал и попытался отползти, отталкиваясь локтями. Опять болезненно вскрикнул, затих. Медведи смотрели в упор, но не делали решительно ничего с человеком, даже не прижимали его лапами. От ствола кедра отделилась вдруг фигурка, которую меньше всего мог бы ожидать увидеть здесь сучье вымя. Тоненькая, совсем молоденькая девушка подошла к хромому громадному зверю, положила руку на плечо, жестом почти что интимным. «Ведьма? Владычица зверей?» Наверное, она и зачаровала медведей, что они могут... Хромой медведь фыркал, ворчал, и девушка заговорила тоже. Странно зазвучал легкий девичий голос в тайге, на базе уголовного авторитета, не допускавшего к себе баб, на фоне его вертолета. «Зачем ты убиваешь медведей?» Вопрос был такой невероятный, что Яша ответил не сразу. И Кая, облизывая губы языком, переводил он взгляд с девушки на медведей, с одного медведя на другого. Медведи рассматривали его с совершенно откровенным любопытством. «Я охотился, и так делают!» Слова «охотился» у них нет. «Охотился» — это значит «убивал», — пояснила девушка Якову Николаевичу. «Так и переводить? Или скажете что-то другое?» «Они не хотят, чтобы я охотился?» — сипло спросил зверомузыка. «Не хотят». Девушка встряхнула волосами. «Так что мне им сказать? Зачем вы убиваете медведей?» «На шкуры! Они очень красивые! Иметь медвежью голову почетно! Того, кто убил медведя, уважают!» Даже сучий вымя понимал, что Яков Николаевич старается представить удобнее для себя последствия охоты. Медведи зафыркали, глядя друг на друга, заворчали. «Ты помнишь медведицу и медвежат, убитых две луны? Позавчера?» «Конечно, помню!» «Убить маленького медвежонка — это тоже было почетно? Его голову надо повесить на стене, чтобы тебя уважали?» Яков Николаевич размышлял, обратив лицо к светлеющему небу. «Медвежонок сам свалился с дерева!» На этот раз медведи фыркали особенно долго. «Ты врешь!» — переводила девушка. «Ты сам убил медвежонка. Нам рассказал его брат». «Чей брат?» Вскинулся Яша и прокинулся на спину. Длинно, тоскливо застонал. «Брат медвежонка, которого ты убил», — переводила девушка фырканье и ворчание. «Другой медвежонок, которого посадили в клетку и который убежал отсюда». «Жаль, надо было и его мне пристрелить». Злобно бросил Яша зверомузыка. И зря. Потому что девушка тут же стала что-то фыркать и ворчать, и медведи явно взволновались. «И не стыдно тебе на них работать?» Так же злобно кинул Яша уже девушке. «Человек, а на зверье опашешь. Хочешь машину, Ауди? Хочешь квартиру в Красноярске? Я все могу». «Меня медведи, между прочим, от голодной смерти спасли, а люди только мучили, чуть не убили. Я сама медведица, чтоб ты знал, и ничего ты уже больше не можешь, не хвастайся». На это зверомузыка ничего не ответил, только скрежетал зубами. Сучий вымя невольно вспомнил, что умение скрипеть зубами необходимо для воров в законе, и что без этого умения не видать уголовному возведения в высокий и почетный ранг. А медведи ворчали, фыркали, хрюкали, и девушка опять заговорила. — Ты жалеешь, что не убил и второго медвежонка? Зверомузыка долго молчал. Так долго, что девушка посоветовала ему не тянуть. «Ты же видишь, они сидят как статуи и будут сидеть сколько надо. Лучше отвечай им поскорее». «Я им что хочешь могу дать. Переведи. Даю все, чего они только хотят. Только пусть отпустят. Вон вертолет сидит. Улечу, привезу все, что угодно». Девушка пожала плечами под пушистой розовой кофтой. Стала фыркать и ворчать. Медведи тоже. Нам от тебя ничего не нужно. У нас есть все. Скажи, ты жалеешь, что не убил второго медвежонка? Я жалею, что он убежал. Если бы не убежал, он жил бы у меня в доме. Я бы хорошо его кормил. Спроси, а сахара не любят? Спроси, медведица. О, они же должны любить мед. Сколько меда им нужно, а, медведица? На этот раз фырканье, хрюканье, ворчание продолжались очень долго, и девушка не просто переводила, она говорила вместе со всеми. И в это же время на поляне показался еще один медведь. Зверь деловито рысил прямо к вертолету, а на хребте у него примостились двое мальчишек, лет примерно по 13. Мальчишки деловито сунулись в вертолет, там загромыхало железо. — Эй, эй, вы что делаете, а? Что тут творится, медведица? Девка, ну я кому говорю? Уйми пацанов, они же так еще и напортят. Так разорялся зверомузыка, медведи и девушка фыркали, не обращая на него внимания. Так же действовали и мальчишки, лазили по вертолету, как будто не слышали воплей. Мальчишки выскочили из вертолета и умчались зачем-то в дом. Выскочили из него один с ломиком, другой с топором, который с топором подбежал к трем медведям, зафыркал им что-то свое. Медведи отвечали пацану, а зверомузыка обнаружил вдруг что-то очень знакомое в этом приехавшем на медведе мальчишке, дружески беседующем со зверьми. Это же как будто... Да никакие не как будто. Это же его тезка, убегший в лес малолетний пидор Яшка. Найти тогда не удалось пацанов, приготовленных на смену Инессе. 2 года не было от них ни слуха, ни духу. И вот, пожалуйста. — Яшка! Никакой реакции на окрик. — Яшка, кому говорю? И злой, тяжелый взгляд уперся в глаза зверомузыки. — Ты говно! Я тебе тоже скажу. Хочешь, в жопу тебя заделаю, скот? А не хочешь, заткни глотку, прикройся. Не мешай с умными людьми разговаривать. Яшка опять заворчал, зафыркал. Девушка-медведица глянула на зверомузыку и засмеялась. Парни помчались к вертолету. Там все сразу заходило ходуном. Мальчишки крушили все подряд, особенно аппаратуру. Зверомузыка заорал, что они делают, что это же связь со всем миром, он же привезет им тонну меда, этот вертолет черти его знает, сколько стоит. Зверомузыка орал, но никто не слушал. Звери беседовали между собой. Девушка им помогала. Вертолет сотрясался от ударов, оттуда доносился звон и скрежет. А потом девушка задала вопрос, который меньше всего мог ожидать зверомузыка. — Ты помнишь медведицу и двух медвежат? Вы их убили 3 года тому назад, еще когда строили этот дом. — Помню. Меня просил большой начальник. Я никак не мог ему отказать. И за эту медведицу я тоже дам тонну меда. Заторопился Яков Николаевич в конце. — Тонна — это вес 3 медведей. Ты им переведи, переведи. Я дам меда столько, сколько весят все 3 самых больших медведя. Девушка фыркнула в сторону зверомузыки, зафыркала в другой тональности, переводила. И переводила речь медведей. — Не нужен им твой мед. А про медведицу и медвежат он спрашивает. С этими словами девушка ткнула в грудь одного из медведей с поврежденной задней левой лапой. Он спрашивает потому, что это были его жена и дети. Еще один вопрос услышал Яша зверомузыка, которого ожидать никак не мог. — Это существо рядом с тобой, оно самец или самка? — Это пидор! Девушка засмеялась. — Ну, я не пойму. А этим как объяснить? — Ну, самец такой, который самка. Девушка зашлась от смеха, стала переводить. Они спрашивают, это такой самец, который захотел стать самкой? — Можно и так. — А дети у тебя есть? — Ну какие же дети у вора? — Он говорит. Девушка опять ткнула пальцем хромого медведя, живую сидящую глыбу. — Что сейчас будет тебя есть? — Ты ему переведи! — вскинулся пахан и тут же откинулся на спину от острой боли в ногах. Что характерно, зверомузыка ни на секунду не усомнился, что его сейчас будут есть. — Переведи, сколько я всего дам! Я знаю, что могу! Я все могу! Все, что захочешь! «Да ничего ты уже не можешь. Уже все». Девушка сказала это даже с некоторой скукой. Пошла к вертолету. «Яшка, что там интересного?» Завопила на ходу девица, но ясно было. Это она другому Яшке. И звермузык остался один на один с тремя огромными медведями. Звери смотрели на него не так, как раньше. Уже без всякого интереса. Только у одного, хромого, интерес на морде очень даже был. Но совсем другой читался там интерес, чем хотелось бы Якову Николаевичу. И ничего хорошего ему это выражение не сулило. До сих пор сучий вымя так и лежал в папоротнике. Ловил обрывки разговоров. Пытался понять, что к чему. Но тут компания зверей распалась. Двое неторопливо, чуть ли не со скукой, побрели к дому. Один остановил медведя поменьше, посветлее, что-то зафыркал ему. А хромой медведь, неправдоподобно громадный и темный, шагнул к зверомузыке и задумчиво захватил пастью ногу. Хруст костей и дикий вопль донеслись до сучьего вымени одновременно. И тогда он встал, на груди до сих пор как будто лежали огромные лапы с когтями. Неверной походкой направился вниз по склону, прочь от места, где служил. Новый крик, уже не вполне человеческий, придал сучьему вымени ускорение. Он не сомневался, что медведи прекрасно видят его. Один взгляд он на себе даже поймал. И тем не менее, ему не помешали, не попытались догнать. И даже более того. «Эй, ты, мужик! Эй, дядя, постой!» Это кричала девица, которая переводила только что. Сучий вымя на минуту встал, обернулся. Медведь оторвал от зверомузыки ногу, аккуратно ее доедал. Зверомузыка, наверное, потерял сознание, и зверь его потормошил. Человек застонал, завозился, и медведь взялся пастью за левую руку лежащую. Стал жевать, начиная с кисти. Яков Николаевич опять страшно закричал, забился, заливая все вокруг своей кровью. А девица все кричала сучьему вымени. «Не бойся, тебя-то есть никто не будет. Бери здесь, что хочешь, а то иди к нам, с нами жить». Нет, идти туда, где заживо едят зверомузыку, сучий вымень никак бы не смог. И жить с медведями он не хотел. Потому он только махнул девушке, мол, слышу, но вот, хочу уйти, и двинулся дальше в чащобу. Насколько могли понять медведи, куда он идет и зачем, трудно сказать. Сучий вымя шел к людям, в свой человеческий мир, ему понятный. Так он и шел весь день по лесу, под кронами кедров, без оружия, кроме ножа на ремешке, без снаряжения и без еды. Есть смертельно захотелось в середине дня, когда погасло напряжение, и сучий вымя долго искал хоть чего-нибудь. Пришлось ему есть грибы, потом искать кедровые шишки. И долго, мучительно долго лущить орехи из них. Часть найденных шишек сучий вымя распихал по всем карманам. Стояла теплынь, он снял штормовку и завязал ее узлом, напихал в нее кедровых шишек, сколько вошло, про запас. Хорошо были спички, был нож, и ночевал сучий вымя у костра. Было тепло, и кроме того, он верил, что огонь разгоняет диких зверей. И сучий вымя думал, думал, думал, думал, думал. Невероятно было связывать свои приключения с медведицей и двумя медвежатами, застреленными и съеденными уже 3 года тому назад. И еще труднее с любовью к охоте Яши и его гостей. А уж совсем трудно было сучьему вымени представить причину всего, что обрушилось на базу. В том, что ходит по тайге такой медведь. Медведь с искалеченной лапой. Впрочем, с воображением у сучьего вымени вообще обстояло неважно. По сути дела, он оказался в положении простолюдина, который оказал нешуточную услугу принцу и теперь может много чего просить у папы короля. Сучий вымя мог много чего получить у Толстолапого. Ему просто не хватило фантазии, чтобы осознать собственное положение. Представить себе, что вот сейчас, в данный момент, этот огромный страшный медведь, сожравший заживо Яшу зверомузыку, беседует с тем самым медвежонком, которого он, сучий вымя, выпустил из клетки, ему было неимоверно трудно. И что он, сучий вымя, Креет, сняв сапоги и носки пятки, именно потому, что выпустил звереныша. Сущевыми все сильнее думал о том, что это Господь Бог спас его с обреченной базы. Наверное, дал ему еще один, уже последний шанс. Благодарный Сучьевыми так хотел стать хорошим и достойным свершившегося чуда, что даже стал вспоминать, как же его звали в детстве, до нынешней клички. Но он не успел вспомнить и уснул. На завтра, полузгав кедровые орешки, он опять отправился в путь, спускаясь с гор в населенные людьми места. Все время, спускаясь, он думал о том, как бы ему исправиться и сделаться полезным членом общества. К вечеру этого второго дня своих скитаний Сучьевыми услышал в лесу человеческие голоса и пошел именно на них.